превосходно. Спустя 24 часа чтения я мылю уставшие глаза и сваливаюсь, и когда просыпаюсь, будто уже вижу в своих руках силу старого монстра. Я поднял голову, вздохнул и подошел к первой стопке книг, выдохнул, взял одну книгу. Это мне надо. Следующая книга. И это тоже. Следующая. Я повертел в воздухе книгу. Ну, эту можно отложить. Все новые и новые книги оказывались в моих руках, и я находил в себе силы отложить лишь некоторые. Из полсотни книг я смог убрать лишь 10, и очевидно, за оставшиеся 5 дней я не смогу прочитать их все. Зубы скрипнули, руки вновь начали перебирать оставшиеся 40 книг, и я смог убрать еще 10. Новый подход и новая волна раздражения. Я убираю еще 10 произведений, еще 7, еще 3, еще 2, и я бессильно отложил последние 3 книги. «Лес смерти. История о жутких монстрах, что охотились на проходивших через лес людей». «Дух пламени». Книга о том, как боявшаяся огня птичка становится фениксом. «Отчаянные корни». История о том, как мастер меча сталкивается с потолком своего развития и уже не может стать лучше. Он отправляется в путь и в горах встречается с одиноким деревцем, что цепляется корнями за каменистую почву. Мастер учится у деревца и неожиданно преодолевает преграду в своем развитии. Возможно, в этих книгах и нет никаких техник, но я от обидны прикусил губу. Но как же мне хочется их прочитать. Почему в игре так много интересных книг? Ужасно, что я не могу их все прочитать. Хотя почему это не могу? Если не убивать владыку, то игра не закончится. Пока игра не закончится, уверен, можно будет найти способ проникнуть в библиотеку башни. И самый простой вариант – зафармить главу Золотой башни, а после. Я поднял голову, бровь дернулась. Какое невезение. Прямо в 10 шагах передо мной стоял застывший Арсен, рука его доставала с полки книгу, в то время как глаза холодно смотрели перед собой. Что значит зафармить? Значит, я все же сказал это вслух. Стать учеником. Я его ученик. Я не дам тебе стать вторым. Что ж, ладно, тогда отмена. Подозрительное выражение никуда не ушло с лица Арсена. Ну какого этот НПС прицепился? Я опустил голову, взял случайную книгу, раскрыл и уперся взглядом в случайный разворот. С минуту еще непись стоял неподвижно и лишь спустя 15 минут затопал прочь. Я выдохнул, отбросил неинтересовавшее меня произведение и, облизнув губы, приблизился к стопке из 5 книг. Это был экстракт, что я смог получить, перебрав десятки тысяч книг. И сейчас я собирался прочитать их все. Глава 27. Небольшой подарок. 6 дней и 18 часов прошло. Я закончил. Хриплый голос вырвался из горла. Ладонь оправила сальные волосы. Глаза скосились на лежащие в стороне 5 книг. Они были полностью прочитаны. Но это было еще не все. Я вытянул вперед руку, сконцентрировался. Красное марево полностью охватило ладонь. Мутная, словно кровь, энергия густым смогом обтекала мои пальцы, которые под покровом энергии чувствовали слабое тепло. Муки Аглосса. Я назвал заклинание в честь легендарного мастера, чей удар мог пробить любую преграду. Это было отличное название для заклинания, что, потребляя титанические объемы энергии, позволяло пробивать любую магическую и физическую защиту. Красное марево исчезло. Я слабо улыбнулся. За те 10 секунд, что заклинание было активно, я истратил почти треть своей маны. Это было много, но эффекты от заклинания стоили того. Я скосился взглядом в углубление размером с кулак, что красовалось в полу библиотеки. А теперь, я подпрыгнул, ботинки затопали по дереву, двинулись по вертикальным перегородкам, словно шли по ровной земле. Стоило мне добраться до середины стены, как мои шаги остановились. Пальцы легли на участок одной из полок. В отличие от всех остальных, древесина здесь не была покрыта лаком, поверхность полки была шершавой. Одну за другой я небрежно выкинул 5 книг, обнажил шершавое дерево. Согнутый палец застучал по древесине, и я услышал нехарактерный для плотного дерева звонкий стук. Губы в предвкушении задрожали. Полые. Мои пальцы плотно ухватились за доску, я потянул ее, та не поддалась. Я с силой ударил кулаком по древесине, но та будто ничего не почувствовала. Полое дерево не прогнулось и на миллиметр. Тебя понял. Красное марево покрыло ладонь. Я плавно надавил на доску. Не было скрипа или треска, дыма или запаха гари. В месте, где доска соприкасалась с маревом, первая просто без следа растворялась. Ладонь проникла в полость внутри доски. Я с улыбкой убрал марево, нащупал мягкую обложку. Что это? Я недоверчиво выудил из отверстия книгу в белоснежной, словно сами белила обложки. Легенда об Ару Светоносном. Под пальцами страницы зашелестели, зубы болезненно прикусили губу. Это была классическая книга с техниками и способностями праведного героя, прошедшего путем света. Только вот, человек, выбравший темную ману, подобное использовать никогда не сможет. Я раздраженно вытер лоб, закинул книгу в пространственное кольцо, пробормотал. Во всяком случае, очевидных способов нет. Но когда мы так легко сдавались, я уверенно пробежал несколько рядов, спрыгнул, быстрым шагом направился к золотой арке. Сердце забилось сильнее, когда я достал золотую палочку и коснулся ею ворот. Сначала я почувствовал, как свободу ощутили мои пальцы, ладони и остальная рука. Ощущения, что были при входе в библиотеку, повторились, но теперь я ожидал реакции ворот. Я добыл книгу из тайника, ничего не должно произойти, или... Все мое тело прошло через золотые ворота, последней выходила рука с пространственным кольцом. Сердце стало биться чаще, когда кисть онемела внутрь ворот, но ничто не помешало, и я оказался по другую сторону ворот. Я оглянулся. В этот раз по бокам от ворот стояло два непися стражника. Я костяшками пальцев постучал по золоченому наплечнику одного. «Держи». «Что?» «Держи», говорю. Я почти насильно пихнул в руку стражнику золотую палочку. «Но у вас еще более 5 часов. Мне все равно. Главное, что хотел получить, я получил. За всем остальным приду потом». Более не обращая внимания на стражника, я начал отдаляться, сзади послышался насмешка. «Неужто вы думаете, что вам удастся попасть в секретную библиотеку Золотой башни второй раз?» Я развернулся, на губах молодого стражника была уверенная улыбка. «Мне казалось, старейшины и глава башни могут неограниченно входить и выходить из башни». Стоило стражнику понять намек, как его челюсть отвалилась вниз. Я довольно кивнул, двинулся по 7-му этажу Золотой башни, направился к лестнице. Толпы народа заполоняли лестницы. Группа здоровых, спешащих на лекции учеников двигались, раздвигали к стенам остальных. Мне было все равно на несущуюся толпу, пока один из них не врезался в меня. Я встал, раздраженно отряхнул мантию. Парень, что врезался в меня, был не столь устойчив и не выдержал столкновения. Молодое тело отправилось в полет вниз по лестнице. Третьесортный непись. Он столкнул Билли. Я добродушно улыбнулся. «Смотрите, он еще скалится. Прибейте наглеца». Я зарядил кулак в лицо ближайшему. «Тупые неписи». Я сам не заметил, как отвесил каждому из пятерки по удару, и, улыбнувшись, отправился вниз по этажам. Неожиданно двигаться стало легче, и не потому, что людей стало меньше, просто неписи жались в сторону, и находившаяся под ними толпа следовала их примеру. За какую-то минуту я дошел до 1-го этажа, до регистратуры. Я закон, чуть сбоку, но совсем рядом с регистратурой стоял мужчина в белом с золотом. «Ты уже все?» «Да». Передо мной стоял глава башни. «Герой, можешь напомнить, как тебя зовут?» «Ирсейн». «А вас?» Старику с усмешкой поправил золотые, но с проблеском седины волосы. «Саулстер». «Не знал, что мое имя настолько безызвестно. Я просто не узнавал». «Хорошо, но герой...» В глазах Саулстера блеснул золотой свет. «Почему ты как странно на меня смотришь?» «Вам кажется, я всего лишь планирую тебя заформить». «Хорошо». Саулстер кивнул, хотя в его взгляде не было и тени доверия. И тут я кое-что вспомнил, вызвал из кольца красное зелье, протянул. «Прошу, возьмите». На вопросительный взгляд непися я прояснил. «Это одно из 5 целебных зелий, что удалось изготовить моему алхимию из сердца болотного тролля». Саулстер кивнул. «Это ценное зелье. Похоже, у вашего алхимика хорошие навыки. Тролли в наше время редки, поэтому приму зелье с благодарностью. Может, вам дать что-то взамен?» «Ничего. Тогда за мной должок». И немного промедлив, глава башни спросил: «Могу я узнать, куда вы направитесь дальше?» «Так я тебе и скажу, придурок. В темную башню». Маг света добродушно улыбнулся. «Тогда удачной дороги». Глава 28. Засада. Лес смерти. На водопое у ручья на расстоянии друг от друга толпятся животные, рогатые олени на одной стороне, хищная стая волков на другой. Изредка хищники поднимают свои пасти, высовывают длинные языки, смотрят на травоядных. Олени пьют воду с настороженностью, изредка поднимают взгляды. Лишь гордый вожак оленей не волнуется, рога гордо возвышаются, пока полной силы зверь пьет воду. Установившееся напряжение между оленями и волками рушится мгновенно, когда дикий медвежий рев разносится по лесу. Олени, волки, Все мелкие и большие звери, пришедшие на водопой в радиусе километра, мгновенно освобождают берег. На покрытый мелкими камешками пляж выступает огромная лапа, под огромным весом мгновенно зарывается на несколько сантиметров. К водопаду выходит медведь, нет, царь медведей, огромный, более 5 метров в длину. Зверь подходит к водопою, коричневая шерсть на могучей шее намокает, становится почти черной, когда морда зверя опускается в воду. Я открываю глаза, снисходительно смотрю вниз, улыбаюсь. Наверное, так медведь выглядит для неписи, страшно и могущественно. Ладонь отводит орудие назад, замах. На скорости Глефа пикирует, подобно вспышке молнии спускается с небес, входит в спину зверя, пронзает насквозь. Зверь ревет, хрипит, проходит несколько шагов, но Глефа это не копье, и если такое орудие пронзает кого-то насквозь, то это смерть. Медведь проходит еще несколько шагов, падает мордой в воду, по реке от могучего тела расползается кровавое пятно. Мои руки хватаются за гриву находящегося подо мной монстра. Огромное, более 7 метров в длину львиное тело, два соответствующих гигантским размерам крыла, подобные тем, что есть у летучих мышей. Общую картину завершает золотой скорпионий хвост. «Асл, забирай!» Мантикора кивает, резко снижается, из лап выходят длинные темные когти, впиваются в шкуру мертвого медведя. Со взмахом крыльев мантикора без особых проблем поднимает тушу медведя и взлетает, демонстрируя всему лесу жалкую смерть их повелителя. Несколько километров пути были преодолены за считанные минуты. Опустившись ближе к земле, осел втянул когти, туша зверя свалилась около костра. От быстрого приземления зверя поднялась пыль и ветер, но костер не дрогнул, а продолжал все так же спокойно гореть. Виной этому был неподвижно сидящий перед пламенем скелет в синей с золотом магической мантии. Скелет поднялся, отряхнул одежду, повернулся. «Мы рады вас видеть, господин». Я спрыгнул и кивнул поочередно Кайрому, а затем Самине, что стояло в отдалении. В руках у второй был рук, в то время как десятки деревьев в лесу неподалеку был плотно утыканы стрелами. Я подошел к одному из деревьев. На пространстве шириной в ладонь было воткнуто более 20 костяных стрел. Я достал одну стрелу, с силой большим и указательным пальцем надавил на наконечник. Костяной наконечник быстро разломился. «Асл, что господин?» Уже пребывающий в человеческой форме оборотень увлеченно разделывал тушу гигантского медведя. «Передай мне кольцо». Несколько секунд оборотень непонимающе смотрел на меня, пока вдруг кое-что не вспомнил. «Асл улыбнулся». Обнажил два ряда острых золотых зубов. Оборотень отер покрытые кровью руки о свободные коричневые штаны, достал из кармана кольцо. «Держите». Я ловко поймал кинутое оборотнем кольцо, снял свое и надел вместо него. Я достал из кольца стрелу, из темного дерева, черными перьями, с наконечником из странного выглядящего черного материала, края стрелы блестели цветом пурпурного стекла. Мумуя лучницы завороженно смотрела на стрелу. «Что это?» «Эбеновая стрела. Для ее изготовления используются очень редкие материалы, в том числе редкая древесина эбен. Во всяком случае таков лор». Я снял кольцо и протянулся мне. «Тут 30 таких стрел, я смог выпросить их из сокровищницы короля». Самина ошарашенно кивнула. «Спасибо вам, господин. Используй с пользой». На поклон неписа я кивнул и прошел к костру, присел на валуне у костра, надел кольцо. «Очень странно, что король и дворяне в этой игре такие сговорчивые, очень странно. Обычно в играх от таких персов либо нет толку, либо они мешают, а здесь». Я вспомнил, как с первого дня призыва король откликался почти на все мои просьбы и давал много преимуществ. «Почему так? Означает ли это, что стоит ждать подвоха?» Тут нос ловит аппетитные запахи, я смотрю как, осел уверенно расставляет вокруг костра жарится куски сочного мяса. Во рту накапливается слюна, появляется желание впиться зубами в куски сочного мяса. Эта игра и правда странная, господин. Я отвлекаюсь и смотрю на сидящего рядом скелета. «Вы уверены? В чем? В своем плане?» «Ах, да, план». Я киваю. «Да, мы убьем его. Вы уверены? Глава Золотой Башни, сильнейший маг королевства. Во всем мире мало людей, способных сравниться с ним. Это понятно, но...» Я поворачиваюсь к Кайрому, смотрю в зеленое пламя на дне глубоких глазниц, он должен умереть. Скелет кивает. «Ваше слово – закон, но вы же понимаете, что у нас с Аминой как у нежити не будет против него и шанса. Даже вы владеете лишь темным элементом, а он, как известно, доминирует над всеми остальными, но уступает свету. Я знаю. На этом все, Есть еще кое-что. У главы башни света очень тесные отношения с другими главами башен, со всеми, кроме главы темной башни. Очевидно, кто с тем дерьмом общаться будет. Кайрам ненадолго замолчал, поднял раскрытую кисть и загнул указательный палец. Если вы не убьете главу башни за 7 минут, прибудет глава башни ветра. Это будет сложно, но думаю, я успею. Надеюсь, прощелкал челюстью скелет, и загнул еще 3 пальца, ведь если вы не успеете уложиться за 15 минут, прибудут и остальные главы башен. Мы успеем убить его. И если каким-то чудом глава башни ветра и прибудет, тебе придется его убить. Самина тебе поможет. Скелет-маг кивнул, на мгновение зеленое пламя в глазницах вспыхнуло с новой силой. Как прикажете. Я отвернулся от скелета, посмотрел на жарящиеся куски мяса. Асал стоял перед костром, потирая руки. Не думаю, что стоит беспокоиться об этом, ведь еще неизвестно, когда представится удобный случай, чтобы... Что ао? Асал смотрел на меня расширенными глазами. Скелет и мумия глядели немигающими взглядами. Я поднял голову вверх, объявил. «Мы выдвигаемся, сейчас же». «Что случилось?» — спросил Асал. Мой взгляд пересекся со взглядом оборотня. «Глава Золотой башни здесь, в лесу смерти. Глава 29. Не по плану. Я поправил перевязь, поудобнее расположил глефу за спиной. Широкая передо мной бежит широкая лесная дорога, на которую кроны древних деревьев отбрасывают густые тени. На видимый край дороги падает тень, в следующую секунду из-за поворота выступает высокая фигура мужчины в свободных белых, богато украшенных золотом одеждах. Из-за поворота выходит Саулстер, глава Золотой башни с мягкой и спокойной улыбкой на лице. Мое дыхание учащается, когда я вижу, как один из самых сильных неписей игры шаг за шагом приближается ко мне. Когда расстояние между нами сокращается до 5 шагов, глава башни останавливается. «Рад вас видеть, герой Ирсейн. Мы вроде недавно виделись, и я очень удивлен видеть вас в лесу смерти. Разве вы не собирались идти в темную башню, чертов маг? Планы иссенились». «Вот как?» Саулстер, не отводя взгляда, трет кольцо на пальце. В его руке появляется красное зелье. Стоило склянке появиться в руках белого мага, как он улыбнулся. «Не расскажешь, как на твоем подарке оказалось проклятие отслеживания? Неужто заметил? Или ему кто подсказал?» Отговариваться уже не было смысла, ладонь уже придерживала глефу, когда я предпринял последнюю попытку. «Я не знаю, как оно туда попало». Глава башни развел руки, складки лица грозно сдвинулись. «Предположим. Но зато я знаю, и очень точно, что моего внука убил человек, мастерски владеющий глефой. Может, и его ты не знаешь?» Разговаривать дальше не было смысла, и я ударил. Глефа столкнулась с полупрозрачным золотым барьером. «Арсен был прав. Ты хуже короля демонов». Я не обратил внимания на слова Саулстера, нанес еще несколько ударов, но так и не смог оставить на щите и царапины. «Глупец. Обычным оружием мой барьер не пробить. Полная защита от физических атак». В руке мага появляется сотканное из энергии света золотое орудие. Копье кары. Барьер на мгновение исчез, и копье пролетело прямо в меня. Я вытянул ладонь. «Ну ты и дурак». Но радость мага длилась недолго. Брови сдвинулись, когда красное марево покрыло мою ладонь, и я без всякого труда уничтожил заклинание. В руке у мага сформировалось еще одно копье. Он бросил его, и то полетело раза в 2 быстрее, чем первое. Теперь я не успевал ловить все копья, поэтому полное покрытие. Красное марево покрыло все мое тело, все 3 пущенных подряд магом копья мгновенно рассыпались. Хмурый Саулстер встает, вновь возводит перед собой золотой барьер, я также снимаю покров монозатратного заклинания. В ладони мага появляются 2 золотистые бусины, он кидает их под себя, и рядом с ним вырастают 2 крылатых рыцаря в доспехах. Големы, но призванные существа не торопятся атаковать. Свет начинает окутывать Саулстера, когда тот начинает шептать заклинание. Плохое предчувствие бьет по голове, я прыгаю, глефу покрывает красное марево, что легко разрывает золотой барьер. Доспех святого света. Интенсивность света усилилась, и на груди Саулстера стали раскрываться пластины золотой брони. Плохо. Я попытался атаковать, прервать превращение. Голем с парными мечами остановил мой выпад. Красное марево мгновенно уничтожило жалкое подобие мечей. Руки голема засияли золотым светом, когда он ухватился за древко. Я отпихнул голема ногой, но второй с такими же парными мечами уже заходил сбоку. Я столкнулся со вторым монстром. Взгляд скосился в сторону главы башни. Пока я сражался с 2 големами, на нем уже был уже наполовину сформированный нагрудник, На ногах и руках уже формировались краги Н-рукавники. Глава в башне поймал мой взгляд, видя, как я застрял меж големов, он победоносно улыбнулся. Я ответил у тем же. Слабая тень накрывает лицо мага, и то в мгновение меняется. С хрустом золотой хвост врезается в наполовину сформированный нагрудник мага, когти впиваются в плоть. Я прекращаю играть, в несколько раз разрубаю големов, подскакиваю к валяющемуся под всей тяжестью мантикоре главе башни. Глефа сверкает в свете солнца. Это конец, братья. Неожиданно землетрясение сбивает меня с ног. Я чувствую, как поток воды бьет кулаком, бьет в грудь, отбрасывает меня на десятки метров. Болезненные ощущения растекаются по телу. Я чувствую, как голова кружится, но я вижу на голубом фоне неба их. Четверо глав башен парит в воздухе, используя одно из базовых заклинаний ветрополет. Я со стоном поднимаюсь, и вместе со мной поднимается оказавшийся в 5 метрах мантикора. Из глотки осала вырывается рев. Спокойно. Ладонь ложится на жесткую черную гриву. Осал замолкает. Да-да, кошечка, помолчи. Самая молодая из глав башен и единственная девушка, глава башни воды, весело машет рукой. Я не стал обращать внимания на провокации девушки, повернулся к здоровому мужчину в коричневых одеждах. Глава башни земли придерживал злобно смотрящего на меня главу золотой башни. Вы знали, какой догадливый. Девушка вновь, ладонь ее прикрывает рот. Наконец один из двух стариков, глава башни ветра в одеждах зеленого цвета, подал голос. Как жаль, что ты, герой, пошел по кривой тропе. Тебе придется умереть. Получается, я накосячил. В безысходности ничего не остается, как пожать плечами, забраться мантикоре на спину и показно поклонившись главам башен объявить. Что ж, а я не хочу умирать. Не остается ничего, как проситься на службу к владыке демонов. Асал, полетели. Пока мантикора взлетает, я на прощание машу ладонью. Гудбай. Асал, становление мантикоры обрел большую скорость полета, поэтому я легко представил, как лица глав исказились, когда они увидели, что герой улетает в противоположном от них направлении. Я закрыл глаза, ладонь плотно обхватила древко глефы, мои чувства обострились, и я слабо улыбнулся, когда почувствовал позади едва заметное изменение потоков ветра, повышение температуры воздуха. Сети ветра. Ноги отпружинили от спины мантикоры, за мгновение до того, как путы поймали зверя. Асал яростно взревел, но мне было не до него. Я сделал в воздухе разворот. В 10 метрах от меня был глава башни ветра и немного дальше глава огненной башни. Вот оно, один шанс. Я замахнулся, катапультой выпустил зажатую меж пальцев глефу. И это было точное попадание. Громоздкая глефа пробила грудную клетку старого мага ветра. Мясо, кости, кровь, части легкого. Треть грудной клетки исчезла, развалившись на запчасти. Тварь. Я, уже находясь в свободном падении, увидел пикирующего на меня объятого пламенем старика. Глава огненной башни. Убью. Ха-ха. Я засмеялся, когда синяя мантия отгородила меня от пылающего мага. Водяные щиты. Этамана. Кайрам. Где-то вверху развернулась еще одна битва магов, а я все продолжал падать. План был прост – обратиться в туманную форму в десятки метров от земли, но он даже и не понадобился. Зачем мне запасной план, когда у меня есть летучая кошечка? Я почувствовал слабый хлопок крыльев под собой, что мгновенно снизил скорость падения. В следующую секунду моя спина уже коснулась мягкой шерсти. С парой хлопков крыльев я вновь вернулся в битву, перевернулся, сел, краем взгляда заметил интересную вещь. Глава водной башни, или же водиночка, как я теперь решил ее называть, схватила ветерка и тащила его к Златику. Я же точно почувствовал, как мой запас маны увеличился. Зачем она к целителю тащит мертвеца, если только? Добрейшая улыбка резанула по моим губам. Она не знает, что он мертв. Глава 30. Сильнейшие заклинания. Под хлопки кожистых крыльев ветер проносится над головой, водиночка двигается по воздуху быстро, но она и на треть так быстро, как главы огненной и ветряной башни. Хотя ветерок уже не побегает. Расстояние стремительно сокращается, когти осала мантикоры уже нависают над магичкой. «Каменный голем!» — выкрикивает мужской голос. Когти почти ловят край одежды водиночки, но та ускользает, и на место девушки прямо из дрожащей земли поднимается 10-метровое существо. Мантикора сцепляется с големом, я спрыгиваю, с досадой смотрю на то, как ускользает магичка. Передо мной встает земеля, с усмешкой смотрит. «И чем будешь драться, герой?» Я опускаю голову, у меня и правда нет в руках оружия. Тогда ладонь ложится на правое нижнее ребро, пальцы впиваются в плоть, и я поднимаю взгляд на ошарашенного мага. тебе никогда не казалось, что нижние ребра лишние, а, с хрипом я вырываю ребро, в моей правой руке оказывается окровавленная кость, ты сумасшедший, непись, костяная глефа, из кости вырастает привычная цвета кости оружие, я бросаюсь на мага земли, и он отражает удар мгновенно призванным косинным посохом, я чувствую тяжесть, отскакиваю, атакую глефой сверху, сбоку, медленно, но уверенно маг земли отражает мои атаки, ТСК, расковырять одного земелю не проблема, только вот, шумная девчонка уже вернулась, водный элементаль, с выкриком девушки из призванных потоков поднялось существо из бурных потоков воды, бросилось на уже почти победившего Асала, я с болью наблюдал, как два призванных существа начинают прессинговать моего непися, я смахнул с лба пот, предпринял очередную попытку увернуться уже от двух прессингующих меня магов. Потоки воды в виде кулаков болезненно врезаются в тело, да и перед лицом дубиной машут. Я улыбнулся, время пришло, и я наконец мог прекратить мучения. Марва. Десятки черных змей поползли на мгновенно побледневших магов. Что это? Откуда эти змеи? Правда в том, что убить одного земелю мне не составляло особого труда, но если бы с ним был покончено, мне бы наверняка пришлось бы драться сразу и с магичкой воды и с главой золотой башни, а так, покуда девчонка не пешлялась туда, сюда я оставил везде по полю битвы заготовки заклинаний в виде отпечатков проклятой энергии, и теперь они все ожили в виде щит воды, дрожь земли. Похоже, главы башен не собирались умирать от змей, изо всех уничтожали ожившие проклятия. Ну что же, я и не думал, что те их убьют. Я отвел руку, и в мгновение костяная глефа покрылась красным маревом. Крик Светика разорвал воздух. «Эля, пригинись!» Но водиночка лишь успела поднять голову, не смогла спастись от снесшей ей голову глефы. Я с голыми, но покрытиями красным маревом руками подпрыгнул к смотрящему на меня окровавленным взглядом земели. «Ты убил ее?» «Да». Я, не обращая Аспсалюну никакого внимания на нависший над моей головой посох, прошептал: «Разрыв плоти». Пасас, что во время боя десятки раз столкнулся с глифой, разлетелся на кусочки, моя левая рука подружески приобняла плечо земели. «А-а-а-кагыха, тише, тише». Успокоив своего друга Неписа, я достал из его груди свою левую ладонь. Земеля был мертв. В приступе удовлетворения удачной схваткой я едва заметил, как повысилась температура. Дыхание дракона. Костяной щит. Моя реакция была мгновенной, и я поднял тело Непися, и тот прям в воздухе начал расползаться на кости, формирующие щит. Пламя, давящее сверху, усилилось, я двумя руками ухватился за свою единственную защиту. С каждой секундой руки начинали казаться все более горячими, и я почти упал, пока неожиданно все давление вдруг не пропало. Я высунул из-за щита голову, и прямо на меня свалился огонек. Мои руки рефлекторно откинули щит, вцепились в тело мага. Тело мага покрывали множественные ожоги, нога была толстой коркой льда, но убило его не это. Стрела, одна из пяти воткнутых в тело мага стрел, была в шее. Я улыбнулся. Эбеновые стрелы, осталось добить одно. Яркий свет бьет в глаза, но я через силу поднимаю взгляд. Стоит Свенет, глава золотой башни. Его одежды порваны, покрыты кровью, а так и не проявившиеся полностью золотые доспехи укрыты слоем пыли. Но побитый человек не выглядит жалко, его золотистые волосы развиваются, спина выпрямлена, а руки над головой сжимают маленькую сферу, сияющую ярче солнца. Нас разделяют сотни метров, но мне кажется, я вижу глаза, глаза и яркую, как приговор, улыбку. Луч разрушения. Черт, я нагибаюсь и прячусь под уже потрепанным щитом. Огромная сила, раза в два большая, чем предыдущая атака, мгновенно заставляет пальцы побелеть. Я потоками начинаю вливать темную энергию в щит, но свет будто лишь усиливается. Эта игра не закончится здесь. Мои пальцы нащупывают тело написешной магички. Укрепление щита. Тело магички расползается на кости, укрепляя щит. На время давление спадает, но это длится лишь несколько секунд. Совсем недавно стабилизировавшийся щит вновь начинает разрушаться, крошится порошком. Этого не хватит. Время будто замедляется, я рефлекторно продолжаю вливать энергию в щит. Но каков смысл, если главная составляющая щита кости уже почти все растворились? Я. Плечо вздрагивает, край глаза улавливает движение. В потохах света стоит безрукая мумия, протягивает мне свою оставшуюся ладонь, и я хватаю ее. Спасибо. Голова нежити склоняется, и я чувствую, как тело мумии распадается на бинты и кости, что мгновенно идут на укрепление щита. Кости высокоуровневой нежити прочнее обычных человеческих, и я чувствую, как давление от заклинания мгновенно ослабевает. Темная энергия спокойно льется в кости, и те держат удар. Давление пропадает, я откидываю щит. Вокруг меня на несколько метров лишь испепеленная земля, я поднимаю голову. Салулстер, хромая, идет на меня. В образе мага больше нет былого величия, лицо бледно, седых волос прибавилось, глаза красные. «Ты умрешь!» Маг призывает из кольца меч, тот покрывается тусклой кромкой золотого света, заклинатель переходит на бег. Я бегу навстречу, момент радости от выживания омрачают неожиданные мысли. «Я позабочусь, чтобы твой труп был достаточной компенсацией НПС». Расстояние стремительно сокращается, никто не пытается замедлить шаг. «Умри!» Маг делает выпад покрытым светом мечом, и я ловлю его. Лезвие мгновенно прорезает ладонь до кости. Боль разрывает руку. Маг дергает меч, но я не отпускаю. Удар ноги приземляется магу в незащищенный живот. Тот нагибается. Ладонь обхватывает шею мага сзади. На пару секунд из последней энергии вспыхивает красное марево. Обезглавленное тело мага безвольно зависает в полусогнутом состоянии. Я отпускаю лезвие. Неморгающим взглядом смотрю, как в метре от меня валяется голова сильнейшего мага королевства. Трупы надо будет забрать. Я невнятно бормочу. Валюсь с ног, усталость поглощает тело, и перед тем, как темнеет, в голове мелькает. Кажется, стамина кончилась. Глава 31. Лучший НПЦ. Ты серьезно хочешь отказаться? У тебя будет официальная ЗП и хорошая команда. Тебя утвердил тренер и капитан команды. Все, что тебе надо, приехать и начать играть. Нет. Я отстучал по клавишам буквы, закрыл глаза и снял наушники. Мне уже не в первый раз приглашали в киберспортивные команды, и не без причины. Сезон, а иногда и по несколько сезонов подряд, я стабильно играл в некоторые популярные игры, не выходя из мирового топ-100. Обычно меня называли читером, но иногда случалось, что поступали приглашения. Но я повернулся к двери. Сидеть с другими игроками в одной комнате, каждый день играть по 12 часов в одну и ту же игру, общаться с кем-то, нет. Я вновь подвинулся к монитору. Мне уже надоела эта игра, и не хотелось в ней больше сидеть, но главное, мой взгляд метнулся к двери, у меня нет желания общаться, выходить из комнаты в реальный мир. Боль ударила по телу, и я проснулся. Пещера, я оглянулся, от напряжения тело окатило дрожь, мое окружение не походило на привычную комнату. Господин, вы в порядке? Тело вздрогнуло от голоса, я заглянул в темноту, что не отгонял свет костра. Скрывавшаяся в тени фигура сделала шаг вперед, свет костра осветил знакомое лицо. Дарм, я простучал по виску пальцами. Точно, это не реальный мир, это игра. Теперь в глаза бросились и другие детали. Вокруг костра, среди разложенных шкур, лежал в человеческой форме эсл. Чуть в отдалении, прислонившись к валуну, сидел скелет. Кости скелета покрыты трещинами, сама нежить сидит неподвижно. Я повернулся к Дарму. Кайрам жив? Алхимик не успел ответить. Уже давно нет. Я тихо рассмеялся, повернулся к поднявшей болтающуюся кисть нежити. Ах-ха-ха-ха-ха. Превосходно. Все ключевые НПС живы, разве что. Самина все, и Дарм и скелет синхронно кивнули. Но мы с Асалом успешно забрали все, что могло вам пригодиться. Остатки всех магов и даже щит. Превосходно. Я отбрасываю покрывающую тело шкуру. Вся грудь обнажена, по никаких следов ран или вырванного ребра. Дарм, ты мне дал троллье зелье? Нет, я не стал. На вас и так все очень быстро заживало. Кулаки сжались, тут нельзя было не улыбнуться. Эффекта повышения регенерации не было во взгляде Василиска, а вот в сердце дракона был. Все это означало лишь одно: слияние техник показывало результат. Господин, я повернулся к алхимику, ухмыльнулся и принял книгу. Как раз об этом думал. Слитая техника была записана на обычной бумаге, пальцы пролистали страницы до конца. В последней, 50 главе, была написана лишь одна строка. «Прости, конец сердца дракона мне непонятен, тебе нужно поговорить с Ардридом, или понять самому». Ожидаемо. Было б странно, если бы не пись в соло мог сплавить техники. Дарм, я вновь повернулся к присевшему рядом, у костра алхимику, передай учителю Гордону мою благодарность. «Хорошо». Я похлопал по плечу алхимика, встал и прошел к неподвижному Кайраму. Вблизи он выглядел еще хуже. Кости ног были переломаны, правая рука почернела, и казалось, будто вот-вот отвалится. Лишь одна левая рука кое-как держалась, но даже здесь лучевая кость была сломана, все держалось на локтевой. «Планируете меня починить?» Господин, не только, что у нас по черепам и магическим ядрам, собрал все, что о, я повернулся, посмотрел на Дарма как на ненормального, ты смог найти все черепа, смог найти все ядра, ну, некоторые черепа слегка повреждены, но да, в глубине души, пуская слезы, я задрал голову, вспомнил маленькую собачку из старой игры, что всегда приносила тебе лут, прости, дорогая, теперь у меня новый любимец, Дарм, а может... Ты забыл забрать ядро Самины, его я тоже взял, без шансов. Над Дармом в моей голове появился ореол света, просто лучшая непись. Господин, а я, лениво расположившись на шкурах, зевая на меня, глядел осел. Я сузил глаза, что вы так смотрите, я в один с двумя элементалями дрался, между прочим, одного даже почти прикончил, почти не считается. Тем более, когда элементали слились в одного, я отлично видел, как они тебя чуть из шкуры не выдавили. Асал опустил голову, сжал зубы. Хорошо, тогда буду вторым НПС. Не знаю, о чем спор, но я тоже участвую. Мы все повернулись на скелета, поднявшего единственную целую руку. Разве мне нельзя? Почему же? Можешь, я улыбнулся и скосил взгляд в сторону начавшего дрожать от злобы Асала. Львенок, похоже, у тебя снова конкурент, не облажайся. Глава 32. Обвинение. 30 дней спустя. Целый месяц королевство пыталось скрыть смерть пятерки верховных магов, способные активировать магию, что могла уничтожить за минуты тысячи солдат владыки тьмы, они были козырем королевства в масштабных столкновениях. Единственное, что вселяло надежду, это что у многих остались выдающиеся приемники, что хоть и не обладали силой мастеров, но имели потенциал с ними сравниться через 5 или 10 лет. И сейчас происходило объявление приемников. В самом большом зале королевского дворца, чьи потолки возвышались на уровне столетних деревьев, а сам он мог вместить тысячи людей, собрались все знатные люди королевства. Последний раз столько народу было здесь около полугода назад во время призыва героя. «Начинайте!» — крикнул король. Первое в центр тронного зала вышли 5 старейшин башни ветра. Они вошли в зал спокойно, как бы невзначай, показывая мастерство, шагая по потокам воздуха лишь на несколько сантиметров оторвавшись от пола. Все старейшины были глубокими седыми стариками, но при этом уступали место впереди мужчине лет 40. Маг гордо вышел вперед. Глашатый, стоящий у трона в ярких, пурпурного цвета тонах объявил. Башня ветра избрала новым главой Секурта, первого ученика старейшины Эфрина. Король несколько секунд внимательно смотрел на мужчину, и стоящего позади него старейшину. «Хорошо». «Поздравляю, глава Секурт». Стоящий впереди группы мужчина поклонился и в сопровождении старейшин скрылся в толпе. На несколько секунд король задумчиво уставился перед собой. Было, конечно, странно, что главой башни стал ученик старейшины, а не главы, но вполне допустимо. Следующими вышли старейшины огненной башни, тут сюрпризов не было и новым главой назначили. Ученик предыдущего главы, Флейм, улыбающийся мужчина с красными, словно огонь волосами создавал впечатление прирожденного огненного мага. «Рад видеть, что следующим главой огненной башни станешь ты». Король удовлетворенно кивнул. Ему нравилось, что следующим главой огненной башни стал известный и сильный маг. Однако последующие приемники разочаровали. Главой башни земли выбрали тоже ученика предыдущего главы, но он был еще слишком молод. Молодой, с обритой наголо головой он храбрился, как мог, вел себя уверенно, но ему едва было 20 лет. «Поздравляю нового главу, резцу. Надеюсь, ты не будешь пренебрегать советами и помощью старейшин». Вместо парня ответил один из стоящих позади него старейшин. «Наш подопечный пока неопытен, но мы поддержим его, и будьте уверены, через 5 лет он будет достойным главой». Король более удовлетворенно кивнул, старейшины башни земли покинули тронный зал, вышли старейшины башни воды. Король печально улыбнулся, покачал головой. «Прости, Марвин, похоже, мы тебе снова побеспокоим». Во главе старейшин стоял не молодой приемник, а очень старый, даже древний старик. Внешне казалось, что старику тяжело было стоять, но в силе его магии никто не смел сомневаться. Марвин еще 500 лет назад возглавлял башню воды, после он подготовил приемника и ушел на покой. Но приемник погиб во время начавшегося вторжения армии демонов. Старику пришлось вновь вернуться. Уже немолодой он взял ученицу и не так давно посадил ее на место главы башни, но и она погибла. Марвин покачал головой, открыл потрескавшиеся губы. «Я на месте главы побуду временно, пока ученик второго старейшины не достигнет достаточного уровня. Думаю, еще пару лет мое дряхлое тело протянет». Король благосклонно кивнул. «Спасибо тебе, спасибо и прости». Старик кивнул и в сопровождении старейшин вышел, освободив место в центре зала. В центр зала вышло 5 старейшин в белых одеждах, но они были одни, без преемника. Старейшины молча зашли, переглянулись и, в конце концов, волевой мужчина с золотистыми волосами шагнул вперед. «Мы хотели бы обратиться к королю Астеру с просьбой. Слушаю. Как вы знаете, у нашей башни есть способы отлеживать все виды темной энергии. И я с другими нашими старейшинами побывал в лесу смерти, на месте предполагаемой смерти глав башен». Король нахмурился. «И что вы там нашли?» Старейшина облизнул губы. «Следы от луча разрушения. Мой брат, а также ныне убитый глава башни света Саулстер перед смертью использовал одно из своих сильнейших заклинаний. И против кого он его использовал, точно не знаем. Но кто бы он ни был, он выжил». Шептания по всему залу затихли. Наступила гробовая тишина. Тишину прервал тяжелый голос короля. «Вы думаете, это был повелитель демонов?» Все находившиеся в зале замерли. Все способные смотреть глаза уставились на одно, на шевелящиеся губы старейшины. «Нет, мы подозреваем, что это был герой». Тишина в зале разорвалась. Шум, крики, возгласы. Тысячи криков смешались. Одни были в ярости, другие сомневались, но зато все кричали, разрывали шумом воздух. «Тихо!» С криком короля все успокоилось. Владыка королевства Сандельтум встал. Теперь, когда и так находившийся на возвышении трона король поднялся, он стал казаться еще выше. Доказательства, старейшины не опустили головы. «У нас они есть. На месте, куда приземлился луч, очень сильный след использования некромантии. Следы использования проклятой энергии, или как ее еще называют, порчи тоже очевидны». Король бессильно свалился обратно на трон. «Что-то еще? Скоро будут». С грохотом врата тронного зала открылись, все собрание развернулось ко входу. Король уже хотел возмутиться, но встретился взглядом с вошедшим. В воротах стоял герой. «Могу я присоединиться?» Глава 33. «Святой, на том моменте, где они захотят объявить преемника Золотой башни, мы выходим и берем все в свои руки». «Ясно», я посмотрел на закивавших неписей. Все приоделись к важному мероприятию. Асел был в барбово-красной расшитой золотом бархатной одежде. Сам оделся, ну это, очевидно, нет. Я повернулся к Кайрому. Скел, хотя нет, обычным скелетом теперь его было называть неправильно. Лич был одет в черную, обшитую золотом мантию. Мой взгляд скосился к Аселу, и тот отвел взгляд. Вот Дарм сразу видно, сам оделся. Черная ученическая мантия. Единственное, чем его внешний вид отличается от обычного, это что мантия новая, не заляпанная пятнами от многочисленных экспериментов с зельями. И последний, я, на мне черная кожаная броня со стальными пластинами, но на это не все. Я с удовольствием поднял левую руку. От самых кончиков пальцев и до конца предплечья руку покрывает перчатка из белого металла с золотыми прожилками. «Стоп, ты смеешься, что ли?» Лич опустил череп, но секунду назад я точно видел, как в его глазницах пару раз лукаво полыхнуло зеленое пламя. «Смотри у меня». Я посмотрел на перчатку и вновь почувствовал ее очарование. «Мы 2 недели потратили на изготовление этой вещицы. Пара дней ушла на то, чтобы починить Кайрама и сгонять за металлом в его гробницу, пара, чтобы вернуться. Все остальное время мы с Личом делали перчатку. Рецепт был прост: ядро маны Саулстера, ядро маны Самины, слиток суперредкого металла, который называется ей, Кайрам, как называется металлу, что мы взяли для перчатки, мифрилу. Ах да, металлу называется мифрилом, и разумеется, последним элементом для перчатки мы использовали кости. Поэтому хоть и с виду не скажешь, эта перчатка в сути своей наполовину нежить, а наполовину артефакт способный». Неожиданно спокойно стоявшая до этого стража у ворот подняла пики. «Что-то случилось?» Дарм ответил. «Вы не слышали? Вас обвинили в убийстве глав башен. Какой ужас! Несправедливо!» Асел покачал головой. «Я посмотрел на стражников. Уберите оружие». Стражники переглянулись, и один, наконец, произнес: «Теперь мы не можем вас впустить». «Хорошо, тогда даю вам выбор. Вы либо впускаете меня, я вхожу и доказываю свою невиновность, либо я провел рукой по шее, либо сейчас я отправлю вас в рай, потом захожу и все равно доказываю, что невиновен». Для подкрепления слов я хотел призвать Глефу, но стражники меня опередили, дернули ручки дверей. «Вперед, господин герой! Докажите вашу невиновность или нас повесит!» Мои глаза заслезились, от доверия неписи. «Я все сделаю ради вас, ребята! Вперед!» Вместе со своей троицей спутников я сделал шаг в тронный зал, обвил ошарашенную аудиторию и встретился с королем взглядом. «Могу я присоединиться?» Владыка королевства кивнул, и я прошел в центр зала, встал рядом с группой из пяти магов света, сразу перешел к главному. «Кто из вас выдвигал обвинения?» Мужчина со светлыми волосами шагнул вперед, я заглянул неписью в глаза. «На основе чего мы обнаружили следы порчи и некромантии, и все, я очень давно не использую эти элементы. Разве на турнире между башнями вы использовали не их?» «Нет, я уже давно практикую магию света». «Разве? Ну тогда покажите». «Покажите что-то на уровне копья кары». Я поднял левую руку. «Доспех золотого божества». Свет окутал все мое тело. Вначале я ощутил от этого неприятное жжение, но оно быстро пропало. Энергия начала собираться в золотые пластины, что приятно обхватывали грудь, голени. За 10 секунд все мое тело покрылось броней. Я почувствовал, как за спиной раскрылись крылья. Для большинства это было лишь красивым зрелищем, но некоторые узнали заклинание. Король объявил: «Это заклинание Салустера, одно из трех его лучших заклинаний, и остальные я тоже могу использовать». Шум в зале усилился. Я поднял в руке книгу в белой обложке, на которой золотыми буквами было выведено название. Во время одного своего исследования я нашел эту книгу. «Сказание об Ару Светоносном». Здесь есть все заклинания, которыми Саулстер прославился, и я их все могу использовать. Король с явным облегчением встал. «Превосходно. Тогда я снимаю все ранее выдвинутые против героя обвинения. Возражения». Старейшины башни света отступили. «Король Астер, у меня просьба. Говори, герой. Я хочу получить место согласно моим навыкам. Считаю, что имею право претендовать на место главы башни света и справедливости, золотой башни. Что ж, я не могу принять это решение в одиночку. Старейшины, что вы скажете?» Старейшины переглянулись, и, наконец, самая молодая из них, золотоволосая девушка, подняла руку. «Я за». Суховатый старейшина с закрытой белоснежной маской половиной лица поднял руку. «Я тоже за». Но остальные трое не сдвинулись с места. Старейшины, включая изначально выдвинувшего объявление, молчали. Король сдвинул брови. «Герой, как видишь, не получ». Неожиданно один из старейшин поднял руку. Здоровый, почти под 2 метра мужчина в золотой броне с изображением солнца на нем поднял руку. «Я готов, но у меня есть условие». «Какое?» Великан лукаво улыбнулся. «Герой должен снять перчатку и продемонстрировать магию света без нее». Все взгляды скрестились на мне, подозрительность в зале влетела на новый уровень. Но я остался спокоен, расстегнул ремни, откинул ту в сторону. Перчатка несколько раз перекувыркнулась, приземлилась перед возвышением на королевский трон. Руки с ладонями поднялись, как бы демонстрируя свою чистоту. В то время я отдал приказ: «Наколдуй копье кары». Едва заметно человеческому глазу край пальца белой перчатки нежити согнулся, и в моей руке появилось копье из яркого света. Я повернулся к здоровому старейшине, что предложил мне продемонстрировать свою магию. Сейчас лицо его было бледно. «Спасибо». С явной неохотой тот ответил, склонил голову. «К вашим услугам, глава». Король объявил: «Поздравляю героя Ирсейна со становлением главой Золотой башни». По всему залу разнеслись многочисленные хлопки, а я стоял с копьем кары, больно обжигающим мою руку. Под аплодисменты, проклиная, что отбросил перчатку так далеко, я схватил долгожданный предмет и лишь тогда отменил заклинание, быстро спрятал в перчатку подгоревшую руку. Надеюсь, никто не заметил. Запах вроде еще не пошел. «Спасибо за назначение, ваше величество». Я развернулся к старейшинам и, не обращая внимания на двух яростно смотрящих на меня с улыбкой, кивнул трем другим. Глава 34. Архонт зла. Кайф. Я зевнул и откинул очередную книгу. Приятная дрожь побежала по коже, и я растянулся по полу. В глаза ударили яркий свет вечных люстр библиотеки Золотой башни. Веки сдвинулись. Кажется, уже перебор. Тело перевернулось, и я встал с коленей, поднял взгляд на стену, наказавшиеся совсем недавно бесконечным море книг. Прошло 3 месяца. Оказалось, книг не так уж и много. Во всей библиотеке было около 250 тысяч книг. Число вроде не маленькое, но стоит учесть, что 150 тысяч располагались в центральной зоне. И все эти книги оказались не столь впечатляющими, что на боковых стенах, но остается еще сотня тысяч. Их вполне можно перебрать и получить что-то интересное. И это было правдой, многие из книг были интересны. Стоит учесть, что даже из них мне была недоступна половина. Так еще 50 тысяч имели уклон в элементальную магию, что я с темной маной никак не мог использовать. Оставшуюся, менее чем 1/5 от изначального числа я перебрал. Около полусотни бегло прочитал, но лишь 10 книг счел достойными изучить полностью. Тремя самыми интересными для меня стали «Указ тьмы море бесконечной алчности», «Зов рока». Первая книга была про обезумевшего владыку нежити, что вел за собой сносящих все на своем пути мертвецов. Вторая – про высшего мага проклятий, что в погоне за силой уничтожил сам себя. Третья книга была скорее легендой о 12 всадниках смерти, что появлялись всегда, когда какой-то темный маг становился слишком силен и мог угрожать владыке высшей тьмы. Все книжки были довольно интересны, описываемые истории не выглядели фальшиво и вполне вписывались в игровой лор. Особенно интересно было, что и в этих, и в других книгах я иногда видел истории о высших существах, владыках. Было упомянуто много владык элементов, но высших владык было лишь двое. Владыка тьмы, Астер, и владыка света, Сандир. Первый уничтожал более слабых владык, таким образом, усиливал себя, второй, требовал безоговорочного повиновения и регулярных даров. Я потянулся. В принципе, игра мне нравилась. Интересно, может, будут и другие части, которые можно будет пройти. Ладони растерли шею и уставшие мышцы предплечий, я дошел до золотых ворот перед выходом в библиотеку, положил ладонь на глянцевую поверхность, и второе кольцо на ладони сверкнуло золотым светом. Губы разошлись в улыбке, когда золотая створка вместо того, чтобы начать поглощать руку, распахнулась. Я прошел на другую сторону от ворот, довольно потер кольцо. Удобно, теперь я могу без проблем выносить книги. Золотые створки с грохотом закрылись, я пошел прогулочным шагом по башне. Иногда мне встречались ученики и преподаватели, все кланялись, отводили взгляды. Было неудивительно, с момента становления главой башни я не сделал ничего для башни и лишь успешно приватизировал ее ресурсы. Хе-хе, но какое мне дело до благополучия третьесортных неписей? Никакого. Я спустился с 7-го этажа на 5-й, прошел мимо дверей обычных тренировочных комнат и остановился, лишь тогда передо мной появились двери, отличающиеся от остальных. Тело сместило центр тяжести, нога ударила, открывая двери. Упс, одна из створок не выдержала удара и отвалилась. Пофиг, попрошу потом мастеров починить. Я вошел на огромный тренировочный полигон размером с полэтажа башни. Раньше здесь тренировались все маги башни от учеников и преподавателей, но теперь сюда имею доступ только я и. Глаза пробежались по залу, выцепили 7 фигур рыцарей в полных доспехах, с окружающим их жутким шлейфом тьмы. Позади рыцарей стоял лич в черной мантии, расшитой золотом. Я встретился с личом взглядом, и тот заскрежетал челюстью и засмеялся. Кто это у нас тут? Неужто сам герой пожаловал? Сегодня я, Кайрам Великолепный, покажу тебе свою силу. Стоило личу договорить фразу, как смирно стоявшие до этого рыцари задвигались. Заблестели мечи, щиты. Рыцари в тяжелых доспехах сдвинулись, мгновенно развили скорость, не уступающую лошадиной. Я не смел недооценивать противников и достал глефу. Первым ко мне подобрался несшийся по прямой рыцарь в красной броне с внушительным двуручником. Я отошел в сторону, подставил глефу рыцарю под ноги, несшаяся махина споткнулась, влетела лицом в пол арены. Шестерка рыцарей смерти, уже окружавшая меня, остановилась. Все засмеялись, загрохотали сталью и костями. Один лишь рыцарь в голубой броне потер голову. Габель, тупой баран. Я ощутил яростно поднимающуюся энергию позади, прошептал. Туманный двойник. От моего тела отделился темный туман, принял вид двойника, неотличимого от меня. Не дайте ему сформировать больше двойников, атакуйте, скомандовал рыцарь в зеленой броне. И рыцари атаковали, двое с парными клинками, двое с щитами и мечами. Но я не собирался драться против семерки, рванул назад и проскочил мимо промахнувшегося ударом Габеля. Гневные крики позади мне были неинтересны, и я постарался с двойником отдалиться как можно дальше. Куда собрался? Поток огненных шаров обрушился с воздуха. Я вытянул левую руку, сформировал над головой золотой барьер. Стоило огненному представлению закончиться, как другие заклинания посыпались с неба. Дрожание земли, водяные драконы, ветряные клинки. Золотой барьер замерцал и, наконец, полностью погас, но я лишь усмехнулся, Сзади услышал свой же голос. Туманная завеса, выпущенный на волю клубами туман, начал расползаться по арене, и прежде чем он полностью скрыл меня, я услышал ругань Кайрома. Черт, я не стал терять время и сразу двинулся в сторону, начал поспешно вызывать двойников одного за другим. К тому времени, когда яркая световая магия рассеяла тьму, двойников уже было пятеро. Заранее окружившие зону рыцари начали суживать круг. В воздухе появился Кайром и стоящие по бокам от него два рыцаря, в зеленом и синем доспехах. Плохо, ведь эта парочка была мечниками лишь наполовину, на вторую – магами. Сотни мечей появились в воздухе, подобно граду полетели вниз. Кайром не отставал, вокруг лича вертелось четверо черепов и каждый под его контролем вызывал могущественную магию одного из четырех стихийных элементов. Я начал формировать над головой барьер за барьером, тратя всю ману, спрятанную в перчатке. И это все лишь для того, чтобы выиграть время двойникам. Обычно происходит наоборот, но... Тихий шепот разносился над тренировочной ареной. Улыбка резанула губы, я посмотрел на поспешно колдующего Кайрома. Мои двойники довольно хороши, не думаешь? Я почувствовал, как пять лучей один за другим врезались в мое тело и произнес... Сила стала стекаться к моей груди. Архонт зла. Темные, созданные тьмой пластины начали покрывать все тело вместе с головой, пока не оставили лишь щелочки глаз, за спиной раскрылись темные крылья. От тела разошлась аура, что мгновенно добило остатки барьера, я мгновенно поднялся в воздух, появился перед ошарашенным Кайромом и рыцарями. Первым ударом кулака я просто впечатал синего рыцаря в пол арены. Удар ноги вбил зеленого рыцаря в стену. Рука потянулась к шее Кайрома. Но тот успели прокричать: «Сдаюсь, я сдаюсь». Мой взгляд опустился на рыцарей, что легко подавляли моих обессиленных двойников, но те быстро заметили, что шансов нет, побросали оружие. «Мы сдаемся, не бей». Глава 35. Час. Кайром спустился на землю, грустно опустил костлявый череп. «Мы проиграли, снова. Настроение у меня было хорошее, мне захотелось утешить Ниписа. Не расстраивайся». В этот раз было довольно опасно. Я развеял броню и отозвал двойников, что в виде тумана вошли в мое тело. Вы всегда так говорите, но за исключением первого раза я не смог вас выиграть ни разу. Не без удовлетворения я кивнул. Я был доволен результатом. На перчатке света мы не остановились, создали из останков магов стихийные артефакты черепа. Сразу после изготовления я предложил провести боевое испытание. Неожиданно Кайром победил. И довольно легко. Лич взлетел в воздух и без труда закидал меня сотнями простых заклинаний. В голове всплыла картина того, как я стою на полу тренировочной арены без сил, а Кайром гордо висит в воздухе и спрашивает: «Может, закончим, господин?» Хе-хе. Зато я потом над ним знатно поиздевался. Сначала выучил несколько безэлементальных заклинаний полета, вспомнил туманную завесу из проклятой долины, стал ее использовать чаще. Мы начали соревноваться с Кайромом. Пытались стать сильнее, но каждый раз немного впереди был я. Лич прогрессировал, но уже через неделю стало понятно, что он мне не соперник. Мы решили найти ему помощников. Одного за другим подняли семерку сильнейших рыцарей королевства, последних двух веков. Кости легендарных воинов хорошо сохранились, позволили сохранить большую часть былой силы. Раз за разом к Кайрому в тренировках начинали помогать все больше рыцарей. Мне приходилось придумывать новые тактики, чтобы как можно меньше драться против рыцарей в открытую. Некромикон с проклятой долиной были прочитаны еще раз, а над книгами Золотой башни была проведена масштабная ревизия. Даже в технике дыхания, продукте слияния двух мощных техник я достиг максимума. Кайром. Да, я приостановил шаг, положил ладонь Личу на плечо, взглядом встретился с зелеными огоньками. В следующий раз тебе будут помогать Асал и Дарм, лучше без Дарма. Почему? Он усовершенствовал формулу взрывного зелья, и у него есть и другие интересные особенности. Лич постучал костяшками по черепу. Я все понимаю, но не думаю, что разумно использовать в дружественном бою взрывные зелья, силу которых тяжело контролировать. Тем более, Дарм, он не будет драться против вас в полную силу. Несколько мгновений мы с Личом смотрели друг на друга. Слова Лича имели смысл. Но усиление для команды Кайрома все равно нужно было. Вместе с Кайромом и перчаткой у меня под контролем оказалось 9 единиц нежити. Число, близкое к 12, максимум разумной нежити, который некромант без риска потери контроля может призывать. Но место еще оставалось. Но кого же призвать на оставшиеся 3 места?